«Не совсем», — заметил капитан. «Почему?» «Как мне известно, во Франции нет ни свободы, ни равенства, ни братства. Но почему? Почему?» Он пожал плечами. «Неужели никогда не будет свободы, равенства, братства? Или все люди на земле прокляты Богом? Надо надеяться на будущее». «А какое оно будущее?» — наступала Дарьюшка. «Неужели после войны в России так все и останется? И царь на престоле, и жандармы, и казаки, и люди в цепях, и тюрьмы, и нищие. А мой папаша будет наживать миллионы, чиновники будут писать какие-то бумаги, капитаны будут играть Брамса». Дарьюшка горестно покачала головой. Капитан по-прежнему молчал. В каюту неслышно вошел племянник капитана, инженер Грива. Капитан выразительно взглянул на него, тот бесшумно прикрыл за собой дверь. «Итак, не всем, значит, 5 мер жизни?» Дарьюшка поняла капитана. «Вы вот сейчас подумали, что я просто сумасшедшая, как меня аттестуют жандармы и несу вздор?» «Что вы, что вы! Я не обижаюсь», — кротко проговорила Дарьюшка. «Это же так просто — назвать сумасшедшей, чтобы не слушать правды. В гимназии меня тоже считали ненормальной, потому что я думала не так, как все, и видела такое, чего не видели сахарные барышни, и читала книги, на которые барышни никогда не взглянут». «Это же она», — узнал Гавриил Грива, замерев у двери. «Как она оказалась здесь? Конечно, она самая мятежная душа из Белой Елани. Дульсинея Енисейская». Так он называл Дарьюшку, когда встречался с нею в доме Метелиных в Минусинске. «Знает ли дядя капитан, что его гостья психически больна?» «Вчера утром вспомнила что-то Дарьюшка, так и не почуяв, что за ее спиной Гавриил Грива. Это случилось только вчера, а у меня такое ощущение, будто прошло 100 лет. Когда я проснулась в доме Пашиных и выглянула в окно, удивилась, как много коров на площади. Это пастух собирал стадо. Мычат, мычат, мычат. Настойчиво, утробно, как будто призывают к этому всех живых. И я подумала, смешно, подумала, что если бы люди, живые люди, с живыми душами вдруг превратились в быков и коров, и знали бы одну заботу, как бы набить утробу или спокойно идти под нож мясника. Как бы счастливо жили тогда все жандармы и насильники. Я попробовала мычать, и стало противно. Лучше смерть. Я была один раз у архиерея Никона, когда училась в гимназии, и спорила с ним, продолжала она, сосредоточенно разглядывая немецкую марку фортепиано. Это было еще до войны. Пришла к Никону со своими ненормальными вопросами. «Если бы вы видели, какие картины в золотых рамах в гостиной архиерея. Кругом мягкая мебель красного дерева, зеркала и ковры, и сама гостиная, как зал театра, огромные окна и солнце, солнце. Я совершенно потерялась в такой гостиной и сразу подумала, зачем я пришла. Разве человек, живущий в такой роскоши, сумеет понять мои страшные вопросы? Разве волк понимает блеяние овечки, коршун, писк синицы?» И сама себе ответила: «Люди никогда не поймут друг друга, если они живут на разных этажах благополучия. Один всегда в роскоши, кушает на серебряных блюдах, имеет парижского повара, а другой, как мастеровые люди, всегда в мазуте, в грязи, в нищете, и всегда с ним нужда, несчастье, болезни. О, Боже, как страшно устроена жизнь людей! Но почему? Почему?» Никон вошел, крест золотой на груди, руки пухлые, упитанные, осенил меня щепотью, православной щепотью. Смешно. Я же сразу стала бы еретичкой, если бы узнал мой дедушка. Мы же старообрядцы.